Глава 45. Укладываюсь в кровать. Сердце тарахтит так, словно вот-вот и сломается. Дыхание и пульс мне не подвластны. Жмурюсь в надежде взять себя под контроль. Хотя результат заведомо мне известен. Я так не заводилась очень давно. Настроение от очень плохого до очень хорошего возросло буквально за пару часов. Я даже подумать не могла, что мое предчувствие сработает из-за моей несостоявшейся свекрови. Мы с Макаром решили поужинать вместе, пока Аня утащила детей в аквапарк при санатории. Последние дни, находясь в режиме полета, я думать забыла о том, что ехать сюда поначалу боялась. Егор с Макаром нашли общий язык очень быстро. О таком даже мечтать было нельзя. Не скажу, что я не заводила отношения именно из-за того, что боялась неприязни мужчины к ребенку. Нет. Но фактор очень и очень для меня важный. Прокручиваю в голове вечер раз за разом. Пора бы уже и остановиться. Макар не хотел отпускать в таком состоянии. Может, правда, надо было вместе с ним остаться. В таком раздрае чувств мне даже объятия спящего сына не помогут. Все ведь так хорошо начиналось. Сидели в чудесном небольшом ресторанчике на берегу моря, болтали обо всем на свете, как и все проводимое вместе время. Я вещала о том, как меня когда-то в глубоком детстве поразила Катунь, ее слияние с Чуей. А из Бийска я вообще уезжать не хотела. Обещала папе, что буду жить в палатке так долго, насколько только он разрешит, только бы побольше провести времени на месте слияния Катуни с Бией. «Много вы видели девятилеток, которым нравится просто сидеть и смотреть на слияние двух рек?» «Вот и папа мой говорил, что я у него особенная». Эти слова вызывали во мне дикий восторг. Хотелось всегда для него быть особенной, самой лучшей. Не знаю, насколько Макару было интересно слушать мои воспоминания почти 20-летней давности, но вид у него был заинтересованный. После того, как я выдохлась в повествовании, он, достав телефон, включил мне видео, на котором они с Ильей совершали сплав на байдарках по верхней и средней части Катуни, начиная от села Тюнгур до самого Чимала. С ума сойти, как круто! Мое слабое сердечко от восторга чуть не остановилось. Представляете, целая неделя нереальных красот. Я бы с радостью сейчас в детство вернулась. У меня, правда, ни о каких байдарках речи быть не могло. Но то ощущение безграничного счастья я не забуду никогда. И в этот самый момент, на эмоциональном пике, за спиной я услышала голос, который предпочла бы забыть навсегда. «А я-то думаю, Июша тут наша сидит или нет?» От притворно слащавого голоса тошнота к горлу подошла мгновенно. Устраивать прилюдные сцены не мой конек, поэтому пришлось повернуться на голос. Сказать ничего не успела, слова из бабушки моего сына рекою полились. «Красавица наша и правда! Прекрасно выглядишь, дорогая! Чего о сыночке моем после расставания с тобой не скажешь? Спится нормально, стольким людям жизнь перепортив? Хворый твой где?» Она осмотрелась по сторонам, словно взглядом ища кого-то. «Неужто отмучился?» Смысл слов этой твари дошел до меня не сразу. Я была ошарашена. Жизнь и здоровье Егора никогда никого из них не интересовали. Только Артур первые пару лет пытался изображать заинтересованность. Но то, что произнесла, это ведь чистая жесть. «Хватило же совести, выродка своего на нас!» Договорить она не успела, потому что Макар пришел в себя раньше меня. «Пошла вон отсюда! Минута, чтобы вещи собрать!» Произнес он режущим слух тоном, окидывая женщину презрительным взглядом. Смотреть на нее ему было неприятно, отчетливо это заметила. Он это сделал исключительно для того, чтобы удостовериться, что она без вещей. Время пошло! Если бы адресовано было мне, я бы даже сумку не стала забирать. Честное слово, голос как бритва. А выражение лица... Ну нет, женщину он не ударит. «Я-то уйду. Только ты вот смотри, она и тобою попользуется и бросит. Или ты из тех, кто не против на себя калеку чужого повесить?» Яд из нее, как всегда, просто лился. Боже, почему моему ребенку такая бабушка досталась? Да что уж там, две есть. Одной все равно, вторая его ненавидит. Я что-то неясно сказал, полминуты осталось. Решимость в голосе почувствовали мы обе, поэтому Любовь Николаевна сделала резкий разворот, направилась к выходу. Неужели только ради меня пришла, чтобы помоями окатить? Выйти из транса я так и не могу, мне просто не верится. Никогда я от них ничего не просила, уехала из города, чтобы от меня все отстали, в том числе ее сын. «Ия, дыши!» — совершенно другим тоном произнес Макар. Опустив глаза, рассматриваю стоящую на столе цветочную экспозицию. «Так не бывает. Люди не могут быть такими злыми. То, что я забеременела от Артура, ни у кого сомнений не вызывало. Всех все устраивало. Артур был доволен, что скоро станет отцом. Трындел об этом на каждом углу. Круто ведь? С первого раза два сына. Этой женщине нравилось, что я за сыном ее присматриваю. Ее не касались его неприятности». Я даже ее понимала, она устала. Парень-то большой был, а решать свои проблемы так и не научился. Как только я решила с ним расстаться, все резко изменилось. В Артура бесы вселились. ЛСД или что-то вроде того. А мама его решила, что ей кинуть семью их решила, непонятно на что только. Сказать, что не видела изменений в Артуре, я не могу. Но проблема была в том, что я как комнатное неопыленное растение даже не знала о многих тонкостях. Он говорил, что выпил с друзьями, и поэтому глаза такие чумные. Потом уже я узнала, что просто пока были деньги, вещества были почище, и, соответственно, такого удара по психике не производили. Дура, что еще скажешь? Запрещаю себе погружаться в воспоминания. Портить еще раз себе жизнь из-за этой семейки было бы глупо. Вспоминаю, с каким подозрением Макар смотрел на меня. Бабушкой это сложно назвать, и все же. Тон спокойный. Разве можно так быстро перестроиться? Она самая понимала, что его еще может заинтересовать. Она видела внука последний раз 5 лет назад. Егор был поменьше своих сверстников, но не болен. У нас только астма. Не знаю, зачем я оправдываюсь. У меня самый лучший на земле мальчик, самый родной и любимый. Я его видел, Ия, и мысли не возникло о какой-то болезни. Я не о том. Идиотизм. Так о собственном внуке отзываться. Она очень оскорбилась, когда узнала, что он Телия Егор Игоревич. У нас прочерк в свидетельстве о рождении в графе «отец». Иметь что-либо общего с их семьей я не хочу. Ну и имя, само собой. О Егоре мимикой дала понять, каком. Артур знал. Мы с ним познакомились сразу после расставания с Егором. Маме рассказал, видимо. В общем, сложив все в кучу, они сделали, сам понимаешь, какие выводы. Макар посмотрел на меня пронзительно. Поежиться захотелось. Странно называть ребенка в честь бывшего. Ты мама. И только тебе решать, как ребенка назвать, учитывая, что папа у вас неудачный подобрался. Чего только мать его стоит. Макар бросил взгляд в сторону выхода. Не знаю, куда только мои глаза смотрели. Я пыталась пошутить, но мне самой совсем не смешно было. Естественно, Макару тоже. Давай прогуляемся, ты побледнела. Или все же поешь. Уточнил он, на что получил от меня отрицательный ответ. «Тогда я чай нам с собой закажу». Он поднялся на ноги, не дожидаясь появления официанта. Только, выйдя на воздух, я поняла, на вынос это заведение не работает, спецзаказ. Мой любимый облепиховый чай. «Кофе тебе пить не стоит, вернемся и ляжешь сразу спать». За все проведенные вместе дни я уже поняла. Макар принимает решение сам, советы он не дает. Я тоже принимаю решение всегда сама, но не от того, что мне так хочется или нравится, просто иначе никак. Так что я только за, чтобы кто-то сказал мне, как поступить лучше, тем более сейчас. Состояние было, да и сейчас остается прибитое, словно мешком пыльным пришибли, шибли и шибли, я бы сказала. Она тебя больше не побеспокоит. произнес ровно, сразу после того, как что-то напечатал в телефоне и убрал его в карман брюк. «Да она до этого столько лет не беспокоила. Не знаю, чего это в ней накипело. Пусть и дальше будет как раньше». Макар остановился. Его ладонь легла мне на щеку, пальцы, касаясь уха, зарылись в волосы. «Мне очень жаль, что вечер нам испортило это, назовем ее женщиной, условно». Его глаза загорелись недобрым огнем. «Постарайся себя не накручивать, обещаешь?» Кивнула, стараясь зрительного контакта не разрывать. «Не вовремя очень, но завтра партнер прилетит», — произнес Макар словно нехотя. «Надо будет с ним встретиться, объект посмотреть. Не хочу тебя оставлять». «Все в порядке», — вставила. Макар усмехнулся. «Даже не сомневался, ты найдешь чем заняться». В следующую же секунду почувствовала прикосновение его губ к своим. Любые касания с ним меня отключают от мира. «Хочу тебя до безумия. Не думаю, что ты хочешь на набережной сексом заниматься или в машине», — отстранился Макар спустя какое-то время. «Определить его невозможно. В космосе течение времени совершенно иное. Касаюсь пальцами губ. Сколько уже времени прошло?» Я успела вернуться к себе, сходить в душ и лежу в постели достаточно долго, а они все горят. Ощущения настолько новые, как будто мне снова 15. Контролировать то, что внутри происходит, невозможно. Дело не в похоти и даже не в страсти. Обещала, что буду спать, а сама... Ай-яй! Господи, если бы я знала, чем для меня следующий день обернется... Уснуть бы точно не смогла, или наоборот, предпочла бы не просыпаться.